Глава 16. Ты меня сводишь с ума. Оля с Аллой приехали в конюшню и сразу направились в стойло, где доживал свой век старый жеребец Тайлер, породы Хафлингер. У его головы сидел ветеринар. Зоя не сказала ни слова, но девочки увидели на ее глазах слезы. «Может, он еще поживет?» – с дрожью в голосе спросила Оля. Она помнила этого жеребца, училась на нем кататься. Он был спокойный и послушный. «Он уже почти не встает, его надо усыплять», — сказал ветеринар и опустил голову жеребца на солому. Девочки почти час просидели около Тайлера. Тот тяжело дышал, его легкие хрипели, глаза стали мутными, и язык все время вываливался. «Пойдем», — сказала Алла и потянула подружку за собой. «Постой, попрощаюсь с ним, я его так любила, ни разу не упала с него. Прощай, мой друг». Оля нагнулась, обняла голову старого жеребца и со слезами встав, вышла из вольера. Он был хорошим конем и другом, чуть не плача, сказала Алла и закрыла за собой дверь. Несмотря на то, что солнце светило, настроение было грустным. Расстроенные, они вернулись в город, послушали музыку в автобусе, посмотрели на людей, которые куда-то спешили, целовались, смеялись. Вроде как и настроение стало подниматься. «Это к лучшему», сказала Оля, «он уже старый, а в прошлом году болел. Наверное, лучше усыпить, чтобы не мучился». Вот бы некоторых людей так же усыплять. Вот у меня в классе был придурок Ванька. Как-то он меня донимал. Сама бы поставила ему укол. «Ну ты жестокая дамочка», — сказала Оля. «А что? Ты бы видела, как от него Кира рыдала. А потом еще Ленка и Верка. Ух, я бы его. А может, не надо его того, укольчиком? Пусть портит себе жизнь. Если бы себе. О, я что-то вижу». «Что?» — Оля повернулась и увидела пиццерию. «Ну как, не против?» «Думаю, пока ты не поешь, все равно с места не тронешься. Пошли». Был рабочий день и еще не конец дня, поэтому в пиццерии было мало народу. По привычке, девушки выбрали столик в самом углу зала и, бросив на диванчик свои ветровки, пошли к кассе. «А что так мало народу?» – спросила Оля. «Это я приказала всем покинуть заведение, ведь тут мы теперь одни». «А что «а»? Мне это не нравится». Алла сидела лицом ко входу, а Оля наоборот спиной. «Ешь, а то остынет». «Успеется», — ответила Алла и, вытянув руки через столик, прикоснулась к груди подружки. «Ты чё?» — чуть ли не подавившись куском пиццы, возмутилась Оля. «Увидят же!» «Кто? Там никого нет. А вот тут...» Алла чуть жала пальцами Олину грудь. «Ты, ну, наглая, ну ты...» «А что я? Тебе же нравится, верно? Ну постой, я же... Увидят!» «Ладно, скромница, на!» Алла подала подружке свою ветровку. Оля набросила ее на плечи и чуть нагнулась вперед. «Я тебе говорила, что ты ненасытная. Ты вообще...» «Ай!» Алла расстегнула первую пуговицу и уже прикоснулась ко второй. «Хи, решила меня прямо здесь раздеть?» «А почему бы и нет? Не могу на тебя смотреть, когда ты такая». «Какая? Ай!» Оля расстегнула пуговицы на блузке и прикоснулась к розовому лифчику. «Он тебе не идет». «Как? Ты же сама его подарила мне». «Да?» – удивилась Алла. «Но сейчас он тебе не идет». Она лихо нажала на застежку спереди лифчика, и две чашечки сразу раскрылись. «Ай, ты чего творишь?» «Сиди спокойно, все под контролем». Алла еще немного нагнулась вперед и, поглаживая обнаженную грудь, от удовольствия промурлыкала. «Ммм, какая прелесть!» «Ты совсем что ли? Ой!» Алла сжала пальчиками соски Оли, и та сразу покраснела и тяжело задышала. «Мам, идем сюда!» Совсем рядом крикнул ребенок и шлепнулся на соседний столик. Алла осторожно поправила ветровку на подружке, прикрыла ее грудь. «Пойдем». «Куда? Сейчас придем, никуда это не денется. Идем, идем». И Алла, взяв Олю за руку, быстро повела в кабинку туалета. Закрыв за собой дверцу на защелку, она тут же расстегнула ветровку и, нагнувшись, поцеловала Олю в сосок. «Ох, ты меня сводишь с ума, успокойся. Я вся буду твоей, но ведь не тут». «А? Пойдем, доедим и быстро ко мне, согласна?» «Точно, пицца осталась», – заволновалась Алла и стала приводить в порядок внешний вид Оли. «И чего ты сегодня такая соблазнительная?» «Кажется, для тебя я всегда соблазнительная». Засмеялась Алла и, поцеловав подружку, открыла дверцу. «Идем, а то пицца остыла. Или еще вдруг тот малец ее съел». «Тогда я ему не завидую». Девушки рассмеялись и вернулись к столику, где пицца, пирожки и фанта все еще были на месте.